Римский форум существовал до 1080 года, а потом был разрушен войнами Гискарда, которые были недовольны пригласившим их римским папой Григорием VII. В знак своих обманутых надежд они разрушили многие здания, превратив их в развалины. В течение долгого времени после этого форум служил свалкой, и только к середине XVI века папа Павел III приказал перерыть форум, но не для того, чтобы отрыть его величественное здание, а чтобы извлечь из-под земли мрамор и другие материалы. История Римской республики — это история побед римского оружия. Война была для римлян естественным состоянием, и деревянные двери храма бога Януса почти всегда были открыты в знак того, что сам бог выступил на помощь легионерам. С течением времени Рим креп и разрастался. Соседние племена одно за другим покорялись его власти, и через 5 веков вся Италия была уже в его руках. Победоносные римские войска стали постепенно переходить границы Италии и завоевывать уже не отдельные племена, а целое государство. Победы следовали одна за другой, и вскоре владычество Рима распространилось почти на весь известный тогда европейцам мир. А потом последовали падение и гибель римской культуры, и все периоды в истории города оставили в его облике свои следы. Памятники Рима неисчислимы. Для полного изучения их мало человеческой жизни. Колизей, Золотой дом Нерона, Термы, конная статуя Марка Аврелия, колонна Трояна. Чтобы только описать их и связанные с ними легенды и предания, нужно составить не одну главу и даже не одну книгу, а целую библиотеку. Например, на площади Эммануила в старинной стене одного из зданий сооружен весьма оригинальный памятник. На мраморной плите, которую охраняют 2 пузатеньких чудовища, выбиты какие-то каббалистические знаки. Древняя легенда утверждает, что тот, кто разгадает их, получит весьма простую формулу для изготовления золота в неограниченном количестве. Многие люди в прошлые века пытались расшифровать таинственную надпись, но безуспешно. Рим часто называют городом фонтанов, и это действительно так. Фонтаны придают неповторимое очарование большим и малым римским площадям. Например, к знаменитому на весь мир фонтану Треви неизменно приходят 1000 туристов, чтобы бросить в него монетку, которая вновь приведет их в Рим. А неподалеку от Треви, на площади Навона, стоит украшенный скульптором Бернини фонтан с гигантскими фигурами, олицетворяющими богов самых великих рек мира. И вам обязательно расскажут здесь забавную историю. Еще до того, как Бернини создал свое гениальное произведение, его конкурент, архитектор Барамини, возвел на площади церковь Санта-Аньези с Мадонной наверху. Бернини был весьма недоволен этим сооружением, которое, по его мнению, своей неказистостью портило художественный ансамбль площади. Поэтому одной из фигур своего фонтана, расположенной как раз напротив церкви, он придал выражение ужаса. Барамини пришел в раздражение от шутки скульптора и распустил по Риму слухи, что вода из фонтана бить не будет. Бернини сильно забеспокоился, так как не очень сильно разбирался в математических расчетах. Он узнал, что схему правильных расчетов Барамини прячет под 7 замками в своей мастерской. И тогда скульптор попросил своего самого молодого и красивого ученика познакомиться со служанкой архитектора. Когда множество народа собралось на открытие фонтана, он забил в полную силу. Посрамленный Барамини в отместку написал едкую эпиграмму на Бернини, которая появилась на пьедестале так называемого памятника Пасквино, который скромно стоит на углу тихой улочки, примыкающей к площади Навона. В XV веке жил в Риме веселый портной Пасквино, который ловко владел не только ножницами и иглой, но еще и сочинял злые эпиграммы на богатых вельмож и духовенство. Горожане покатывались со смеху, читая очередную пасквинату. Святая инквизиция не раз пыталась подкопаться под бунтаря и острослова, но он был так ловок, что ухитрился прожить долго и умер своей смертью в кругу чад и домочадцев в весьма преклонном возрасте. Когда после смерти Пасквино дом его снесли, то под полом обнаружили древнюю статую без носа, неизвестно как туда попавшую. С тех пор она и стоит на углу улочки, а с ее пьедестала в течение веков не исчезают знаменитые пасквинаты. Меняются эпохи, меняются формы и содержание эпиграмм. Века связали из легенд и былей, преданий и реальных событий удивительное кружево смешного и печального, фантастического и правдивого. Рассказывают, что в древние времена отличить истину от лжи в Риме было очень просто. Под портиком старинной римской церкви Санта-Мария-ин-Космедин до сих пор охраняется как реликвия, вделанный в стену большой каменный круг с изображением оскаленной пасти тритона. Человека, в правдивости слов которого возникали сомнения, заставляли класть руку в пасть правды и повторять показания. Если он лгал, то лишался руки. А все дело заключалось в том, что в давние времена за стеной стоял палач, который отрубал руку тем, в чьей виновности не было никаких сомнений. Нет на земле другого такого города, в котором скопилось бы столько памятников самых различных культур. Самое интересное в Риме — это как раз остатки величественной древности, памятники давно минувшим событиям. По всему городу, рядом с современными зданиями, рассыпаны развалины древних храмов и стадионов, дворцов и общественных зданий. Рим — особый город. Это огромный музей, по которому с восхищением бродят туристы, зачастую забывающие о Риме современном. В одной из своих поэтических импровизаций французский писатель Шатобриан говорил, что нельзя смотреть на Древний Рим и не перебирать в голове своей истории, по крайней мере, 20 столетий. Тут промелькнет перед вами и старый сабинец с деревянными своими сандалиями, и римский сенатор, покрытый весь пурпуром, воображению вашему представится медленно двигающаяся фура древнего Вольска и гордо мчащаяся колесница римского триумфатора или прелестницы. Здесь пройдет мимо вас оратор, спешащий на народное судилище или в школу. Кровь первых христианских мучеников прольется перед вами, и живительная тиара первого папы заблещет перед вами символом освобождения. Все давно прошедшее вступит в неудержимую борьбу с настоящим, и где предел этой неистощимой фантазии?